Глава 28. Элидриэль, светлая эльфийка. Сегодня, когда лечила раненого наемника и лошадей, обнаружила, что запас моих магических сил не то чтобы совсем уж значительно, но, несомненно, больше, чем был раньше. Хватило не только на то, чтобы всех исцелить за один раз, что уже само по себе странно, но еще и части охраны и защитные амулеты смогла подзарядить. Диму и Гилии боевые амулеты заряжала темная, хотя я чувствовала, что и у меня силы на это нашлись бы. Вот стоило мне сейчас об этом задуматься, и я поняла, что мой магический потенциал повысился совсем не сегодня вдруг и сразу, а уже довольно давно и постепенно. На острове, например, когда Дим тренировался со своим первым боевым амулетом, а мы с Лорине ему его по очереди заряжали, я ведь тоже отдала больше, чем у меня когда-либо было, и даже не заметила. Слышала о существовании всего только 3 способов увеличения магических сил, данных богами или природой, и ни один из них к моему случаю не подходит. Первый наш, эльфийский. Достаточно стать жрецом древа жизни, и оно даст тебе желанную силу. Причем столько силы, сколько понадобится для отражения любой внешней угрозы лесу и его обитателям. Поэтому-то на эльфийские леса и рощи никто никогда не нападает. Пускай завоеватели приводят хоть армию архимагов, их сможет разметать любой из младших жрецов. В своих лесах мы и темные, неуязвимы ни для кого, или вернее, почти ни для кого. Но драконов давно уже никто не видел, возможно, их вообще уже не осталось. Да и эти страшные ящеры в свое время тоже не гарантированно и безнаказанно могли жечь эльфийские леса. Правда, есть еще и боги, но им, как правило, нет никакого дела до смертных. Однако у этого способа есть и свои недостатки. Жрец не может использовать силу древа жизни в своих личных интересах и по своему усмотрению. Вернее, может, но далеко не во всем и не всегда. В магическом плане он частично теряет самостоятельность и становится как бы продолжением древа жизни. Заниматься политикой и плести заговоры, сколько угодно, а магия только для защиты леса. Наверное, жрецы поэтому так любят свои закулисные войны и интриги. Второй способ – это получить силы и возможности от богов, например, так, как делают это слековники. Еще бывает, что кто-то из богов дает смертному задание, и, чтобы увеличить шансы на выполнение, наделяет его частицей своей силы. Или, что случается еще реже, этот смертный получает силу уже после, в награду. А еще более редкий случай – встречающийся только в сказках и не имеющий достоверных подтверждений, когда боги дарят магическую силу просто так, без каких-либо причин. Третий способ менее стабилен и предсказуем, чем 2 первых. Иногда при первом сексуальном опыте происходит повторная магическая инициация, в результате которой возрастает сила одного из партнеров, а бывает, что и обоих. Непременным, но ничего не гарантирующим условием считается взаимная любовь. Но Дим не маг и не мог мне такого дать, да и не почувствовала я ничего подобного. Так что любовь есть, а магии, увы, нет. Вот если бы у него открылись магические способности, тогда да, не удивило бы это меня ничуть, а так ничего не понятно. Выбрала момент, чтобы поговорить об этом с темной наедине, вдруг она что-нибудь знает. «Лорине», — начала я, — «хочу у тебя спросить». «Не почувствовал ли ты ничего странного в связи со своими магическими способностями?» «Почувствовала», — просто ответила она. «А что?» «Я тоже почувствовала». «Что именно?» — спросила темная. «У меня значительно увеличился резерв магических сил». «И у меня то же самое, а кроме того, думаю, что поднялась на 1 магическую ступень в боевой магии, но это нужно проверить». «Но откуда все это могло взяться? Тем более у нас обеих?» — опять спросила я. «Не знаю», — ответила Лорине. «От Вадима к нам ничего не идет, да и нет у него никакой магии. А уж в моем случае о повторной магической инициации нечего и говорить. Вот если бы в результате нашей с ним связи у него способности появились, они у нас усилились?» «Согласна», — сказала в ответ. «Я уже об этом думала». Какое-то время мы молчим. «Но тогда, может...» — предположила я. «Нет», — даже не дослушав, ответила темная. «Богом он тоже быть не может». Опять молчим. «Кто знает», — произнесла Ларине. «Может, есть и четвертый способ увеличить резерв магических сил и способностей. Ведь никто и никогда не проверял, что будет, если две эльфийки, темная и светлая, полюбят одного человека и при этом не убьют друг друга». «Да, о таких экспериментах я ничего не слышала», — согласилась я с темной. «Если это последствия наших отношений с Вадимом», — продолжил рассуждать темная, «то нужно радоваться, что в результате сил прибавляется, а не наоборот». «Вот тут с ней трудно не согласиться. В моем случае именно так и случилось бы, не будь я избранной. После объявления отверженной точно потеряла бы почти все магические силы». Ларине, темная эльфийка. «Уже давно заметила, что мои силы увеличиваются, но никак не могла понять почему, хотя и начала по чуть-чуть догадываться. А вот теперь в том же самом призналась и Элидриэль. Но у нас с ней нет ничего общего, кроме Вадима, а он усилить магические способности не может в любом случае. Мое же предположение о четвертой, неизвестной ранее возможности, любви двух разных, в смысле темной и светлой эльфии к одному человеку, полная ерунда. Это очень красиво смотрелось бы в любовном романе про рыцарей, принцесс и драконов. Но в жизни так не бывает. Думаю, что я знаю настоящую причину. Она заключается во втором способе, то есть всему виной тот бог, которому я дала клятву. Что-то совсем нехорошее он для нас задумал, раз считает, что такие способности нам непременно понадобятся. Боги просто так ничего не делают, особенно такие боги. Но не отступать, не признаваться я не собираюсь. Что будет, то будет». Дим – попаданец. До города добрались благополучно. За те два дня, что мы шли по лесу, нас там больше никто не беспокоил. А это значит, что лесные братья получили хороший урок. На деле оказались такими же трусливыми, как и в нашем мире. Стоило дать малейший отпор, и они сразу в кусты. В городе поселились в нормальной гостинице. Не отель экстра-класса, в котором что ни номер, то непременно люкс, а довольно универсальное заведение, где есть номера и комнаты разных ценовых уровней. Как раз то, что нам надо. Не селить же наемника в другом конце города. Последнее нападение окончательно меня убедило в нужности и полезности охраны. И самая лучшая охрана та, услугами которой так и не придется воспользоваться. А это значит, что она должна быть достаточно многочисленной, чтобы у злоумышленников вообще не возникло идеи на нас нападать. В связи с этим моими умозаключениями, к которым умные эльфийки подталкивали меня уже давно, а глупый я понял только сейчас, Лара и Валет получили задание искать еще наемников. Только вот наемники и в этом городе оказались в дефиците. Как всегда, когда не надо, так их полно, а как понадобились, так сразу и нет, а те, что есть, совершенно не подходят. Но ничего, мы никуда не спешим. Можем и пожить здесь недельку-другую. Тем более, что мои ушастые рисовать любят. А тут аж целая художественная академия имеется. Культурный центр, можно сказать. Обычно я не люблю обедать в общем зале. Но на этот раз сделал исключение. Вообще-то это Нарин меня уговорил. Заявил, что повар этой гостиницы делает прекрасные колбаски. Но чтобы почувствовать их вкус в полной мере, непременно нужно сесть в общем зале. И желательно с пивом. Но гномы все с пивом предпочитают. А на самом деле я в эту ерунду не поверил, но спорить не стал. И вот мы сидим с Нарином. Едим эти самые колбаски. По-моему, ничего особенного. Сижу я от нечего делать, остальных посетителей рассматриваю. И вот какого персонажа увидел. А вернее, видел я его и раньше, а теперь услышал в естественной, так сказать, среде обитания. Маленький такой, лысый, без бороды, только коротко стриженные усики. Похож на гнома, но наверняка не гном. Люди тоже такого роста бывают. Сидит за соседним столом и уже больше часа рассказывает пьяному, не слушающему его соседу о том, какой он, Жекин, аккуратный и как любит порядок и чистоту. А как увидит бардак, так его сразу буквально тошнит. Хочется все бросить и бежать. И какие все вокруг вообще, и особенно в этом трактире в частности, неряхи и лентяи. Ведь и пальцем не пошевелят, чтоб что-то убрать или порядок навести. Вот бросит все и уедет к себе в горы. А тут пусть без него хоть грязью зарастают, что, по его мнению, в таком случае непременно и произойдет. Встречал я таких людей. Чем больше неряха сам, тем больше на это другим пеняет и рассказывает о своей любви к чистоте и порядку. А уж если ему кого-то заслуженно удастся обвинить, то вообще тушите свет. Все уши прожужжит. Все его жалобы особенно забавно звучат, если знаешь, что он в этом трактире гостиницы и работает, отвечает за всякий мелкий ремонт, ну и вообще самый главный в смысле сбегай, сходи, дай, подай, принеси. «Кто это?» — спросил отлучившегося и опять подошедшего Нарина. «Мы жили в этой гостинице уже несколько дней, и кто такой Жекин по должности, уже знали, и Нарин понимает мой вопрос». «Гном!» — очень неохотно ответил он. «Изгнанный за лень». «У вас что, изгнанных бороды заставляют сбривать?» «Нет, не такие мы изверги», — возмутился гном. Даже чуть пивом не подавился. «Просто бывает от природы бороденка куцая. Тогда уж лучше вообще с голой мордой ходить, чем жиденькой бородой позориться. Другой бы на его месте давно бы денег на целителя, а еще лучше мага жизни скопил и бороду себе поправил. А этот лентяй. Гном среди людей ведь тоже и кузнецом хорошим устроиться может, или оружейником, или еще каким мастером, за что иные гномы косо смотрят, но хоть сами люди уважают. А этот устроился дежурным ремонтником в гостинице, что сломается, починит, а остальное время сидит и ничего не делает, только гномов позорит. Тьфу на него!» Рассказывал все это Нарин громко, не стесняясь и не опасаясь, что другой гном его услышит. И тот явно слышал, но делал вид, что речь не о нем. Потом в зал вошел еще один посетитель. Но привлек мое внимание не он сам, а его слуга. Вылитый Обама, но прямо один к одному. Снабдить его галстуком или там трусами звездно-полосатых расцветок, так вообще не отличишь. Но внешнее сходство с американским президентом было не главным. Ну, похож, и что с того? Негры они вообще почти все на одно лицо. «Это кто?» — спросил я у гнома. «Полукровка. Наполовину человек, наполовину орк», — равнодушно ответил тот. «Не похож на орка». «Это потому, что мать человечка», — стал объяснять Нарин. «Такие от людей только цветом кожи и отличаются. Вот когда мать аркитянка, а отец человек, тогда ребенок больше на орка похож». У меня сразу же возникла очень научная, но не совсем политкорректная теория о том, что когда-то давно, еще до исторического материализма, Землю посетил мой коллега-попаданец из черных орков. Судя по последствиям, этот коллега был гигантом мысли. Ну, может быть и не совсем мысли, но все равно гигантом.